Еще сутки назад, всего 24 часа тому назад, он бы не смог поверить, что сможет так пасть в собственных глазах. Но Нина эти сомнения, терзания учуяв, взяла его за руку, вводя в свою комнату. В их теперь комнату в темноте белела простынями кровать, та же белизна, что у нее на тахте там, в Москве, и все разом вспомнилось. Мысли не стало, ведь это им тут было послано. Вот на этой девичьей еще поры узкой кровати с железными спинками, с высокими взбитыми подушками, с отведенным белым углом одеялом, чьи-то женские руки, умелые и быстрые, наперед изготовили им, для них, эту кровать. И женщина, застилавшая постель, наверняка прикинула, как они тут вдвоем улягутся, а тут им сразу тесно станет, если только поврось останутся тела. Прикинула женщина, наверняка прикинула, как они тут станут себя оказывать, как сладится у них. Может, в мутноту и сама взошла. Он взошел. Нина сказала: «Сперва маму навещу». «Сперва?» Она отомкнула свой чемодан-великан, стала добывать из него какие-то свертки, сверточки. «Это все подарки для родни», — пояснила. «Но не сейчас, не время. А это тебе». Она кинула ему махровое полотенце, то самое, из вчера. Он поймал его на лету. «Пойдем, покажу, где у нас тут что. Пижаму ты, конечно, не прихватил». «Нет», — сказал Женя, — «как-то не подумал. Похоже, я вообще ни о чем не подумал». «Я подумала». Нина вынула из чемодана аккуратно сложенную пижаму. «Его? Чего? Твоя-твоя, ни разу не надевана». Она погладила его, скользнув ладонью по голове, так же мимоходом погладила, как ребятишек в кухне. «Пошли!» Снова вышли в коридор, снова двинулись через дом, приближаясь к приглушенному гулу голосов на кухне. Там, видать, еще одна бутылочка отыскалась. И там, когда поближе подошли к кухне, царил напористый полушепот Сашки. Он что-то все втолковывал, повелевая себя слушать и с ним соглашаться. И вспыхивали слова, отсекающие возражения, зовущие, будто он там речь собравшимся произносил перед боем. Расслышал Женя немногое, все же придерживал Сашка голос, но в расслышанном главенствующими были вот эти слова: «Держава, Россия, мы русские, нам нельзя иначе». Вот куда занесло еврея Евгения Неймана, обманом проникнувшего в чужую крепость. А сейчас шел он в этой крепости душ принимать, а потом, ну потом в этой крепости станет делить постель с прекрасной женщиной, здесь уродившейся, в этой крепости и уж никак не для него предназначенной, уж никак не для него, еврея, да еще и отказника. Он не только лгал и грешил, он превращался в лазутчика. «Кто он, этот Сашка?» — спросил Женя. «Похоже, был когда-то влюблен в тебя?» «Когда-то». Нина остановилась, прислушалась. «Он и сейчас, как Тетерев на таку». «Нет, Женя, меня такую нельзя разлюбить». «Еще не понял?» Ее рука по нему заскользила, теперь она ладонью своей его себе напомнила, а ему себя — сюда. Нина потянула трудно пошедшую дверь, понизу набрякшую от влаги, зажгла свет. Ванная комната в этой крепости тоже была из прошлого, из застенчивых времен. Тут даже и зеркала настоящего не было, а над умывальником всего лишь тусклое зеркальце притулилось, чуть ли не медное. Сама ванная была, по сути, чаном, в ней, как в бочке, можно было только сидеть или стоять. «Мама не захотела ничего тут навить», — сказала Нина. «Еще прадеда дом. Впрочем, колонку лет с 30 назад поставили. Затопить Или холодной обойдешься? Прости, но на кухню за горячей водой я сейчас не пойду. Обойдешься? Ты ведь спортсмен у меня. У меня слово молвит, и он уже полонен ею. Какой он лазутчик! Он пленник. Дорогу-то назад найдешь? Спросила Нина. На кухню не заверни случайно. Сашка наш, выпив, бывает непредсказуем. Найду, не заверну. А кто он, этот Сашка? Учились вместе в школе, сказала Нина. Она задумалась, чуть в усмешку опустив губы. Кто, спрашиваешь? Моя первая любовь, как принято говорить, но мы тогда ошибались. Мы были первыми учениками, а стало быть, соперниками. Первый мой в жизни соперник, да и характерами не спаялись. Но я к маме посижу возле нее, хорошо? А хорошо все получилось, поверила. Поверила? Как думаешь, а? Пожалуй. Я вслушивался, голос у тебя не лгал. Ты умеешь? Лгать, чтобы поверили? Так это все женщины умеют, Женя. Ладно, охладись, а я пойду. Все же, кто он, этот Сашка? Или заревновал? Это ему ревновато. Ему, а не тебе. Кто? В смысле работы? А, мэр нашего городка старинного, вот кто. Только и всего. Собирался горы своротить. А подалее нашего городка так и не сдвинулся. Но я пошла. Крючок набрось. Она ушла, а он, как было ему велено, замкнул набрякшую дубовую дверь на крючок, выкованный из меди, которого касались пальцы мужчин и женщин из былых времен. Потом, раздевшись, пустив воду, он встал в чан, тоже кованный, и поднял лицо к пронзительно холодной струе. Вода тут имела свой запах, талым, похоже, снегом пахло, хотя было лето. Запах снега напомнил горы, восхождение, альпинизм его. В тех горах было рисково, но то была игра, риск да игра, а тут все было серьезным. Там все было ясным, и небо над головой. Тут ничего нельзя было понять. Туман как бы спустился с горной вершины и все заволок. Дальше протянутой руки ничего не видно, но там были страховочные канаты и друзья, а тут... Вода пахла талым снегом и была солоновата на вкус. Так высоливается вода, если смешивается со слезами. Но он не плакал, не почувствовал, что плачет. Да из чего бы? Полегче все же стало ему от этих пронзительных струй, стрелявших в него из громадного дырчатого устройства, в котором почти все отверстия запеклись кремнистой коричневой корочкой. И вода гвоздила в него, прорываясь как из стволов. Продрогший, чуть не расстрелянный, выбрался он из чана, торопливо вытерся, вчерашнее помнившим полотенцем, торопливо влез в пижаму, не его, а того, кого-то, из той Нининой жизни. Здесь был Сашка, голос которого все не умолкал невдалеке, там был тот из чайки гость. Ну, а он-то кем был? Когда соглашался, все казалось несложным. Так, интрижка, участие в некой игре, за высокую, между прочим, плату. Ему, отказнику, подфартило, набежал вдруг случай. Женщина и какая, с собой подманив, предложила рольку сыграть, только и всего. Она решила солгать, но солгать, чтобы утешить умирающую мать. Святая ложь, если не вдумываться, он и не вдумывался. Только потом задумался, и все задумывается в этой крепости, очутившись, вступив и продвигаясь в серьезное. Он выскочил в коридор, где явственнее сразу стал голос Сашки, все такующего, как сказала Нина. Вот еще Сашка этот возник, школьный друг, первая любовь. И ему Нина лгала, им, отказникам, лгала. Вторая дверь по коридору была приоткрыта, Нина позаботилась, и в глубине комнаты мелькнули снежные белизны простыни. Ему туда, за эту дверь, в эти простыни. Продрог от воды, жаром обдало, когда углядел эти хладные простыни. Он присел на краешек кровати, в мякоть сразу осев. На взбитой перине им вдвоем было послано. И простыни пахли травкой, духовитой из луга. Это была не парфюмерия, это было дуновение обряда. Так жениха с невестой укладывают после свадьбы. Не в блуд, а в брак их укладывали, им поверив, ему поверив, приняв, зачислив в родственники. Знали бы, кто он, а кто он? Вернулась Нина, отрешенная, мимо него глаза, походила, сложив руки на груди, постояла у полки, на которой наверняка были убережены ее из детства книжки, поглядела на них, потом к окну подошла, за которым стояла тень, поглядела в ту тень, не вглядываясь. Наконец заметила его, от окна обернувшись, сказала: «Ты ей понравился, просила тебя не забежать». Вот какое словце у мамы для тебя выискалось: «Не забежай». Я у нее этого слова никогда не слышала. И еще про тебя сказала. Нет, спросила. Отчего спросила? Он такой поникший. По любви ли у вас? Спросила. Я ее заверила.